Я начал писать эту книгу для Холли, а закончил для Мэдди. Сказки больше, чем правда. Не потому, что в них рассказывается о существовании драконов, а потому, что они говорят нам, драконов можно победить. Честертон. Глава первая. Каролина нашла дверь почти сразу после того, как они переехали. Это был очень старый дом с мансардой и подвалом. Его окружал заросший сад с огромными старыми деревьями. Дом был большой, и семья Каролины заняла квартиру на втором этаже. На других этажах этого старого дома поселились другие жильцы. Мисс Спинг и мисс Форсибл, две упитанные маленькие старушки, жили на первом этаже под квартирой Каролины. Они держали нескольких пожилых шотландских терьеров, которых, кажется, звали Хэмиш, Эндрю и Джок. Как сообщила Каролине мисс Спинг при первой же встрече, они обе когда-то были актрисами. «Знаешь, Каролина, — сказала мисс Спинг, неправильно произнося имя девочки, — и я, и мисс Форсибл в свое время были знаменитыми актрисами. Нас знали далеко за пределами Англии, милочка. Не давай Хэмишу фруктовое пирожное, а то у него разболится живот, и он всю ночь будет мучиться. Меня зовут Каролина, а не Каролина. Каролина». Над Каролиной прямо под крышей жил чудаковатый старик с огромными усами. Он сказал Каролине, что дрессирует мышей для цирка, но смотреть на это никому не разрешает. Однажды, малышка Каролина, когда номера будут готовы, весь мир увидит мой чудесный мышиный цирк. Хочешь знать, почему тебе нельзя увидеть их прямо сейчас? Ты ведь об этом хотела сейчас спросить? Нет, — ответила Каролина. Я хотела бы попросить вас не называть меня Каролина. Мое имя Каролина. Причина, по которой ты не можешь увидеть мышиный цирк прямо сейчас, — сказал старик с верхнего этажа, — в том, что номера еще недостаточно отрепетированы. К тому же мышки отказываются играть песенку, которую я для них написал. Все мои песенки для мышей нужно играть в ритме тум-дум, тум-дум. А белые мышки почему-то играют нечто похожее на пам-парам. Вот я и думаю, может, стоит начать кормить их другим сортом сыра? Каролина не поверила, что мышиный цирк существует на самом деле, и решила, что старик его выдумал. Она начала исследовать сад. Он был очень большой. На самом его краю располагался старый теннисный корт. Никто из жильцов дома не играл в теннис. В ограде зияли дыры, а сетка совсем сгнила. Да и весь сад выглядел старым и неухоженным. Низкие чахлые розовые кусты, альпийская горка, на которой кроме голых камней ничего не было. На лужайке ведьминым кольцом росли коричневые поганки. Когда Каролина случайно задела одну ногой, запах был отвратительным. Она нашла и колодец. В первый же день после переезда мисс Спинг и мисс Форсибл предупредили Каролину, что подходить близко к этому колодцу опасно, поэтому она была просто вынуждена заняться его поисками, чтобы знать, в какую именно часть сада ей забредать не следует. Она нашла колодец на третий день, за деревьями, в густой высокой траве, недалеко от теннисного корта. Он был круглый, низкий, сложный из кирпича, почти скрытый буйной растительностью. Отверстия колодца закрывали доски, чтобы никто в него случайно не упал. В одной из досок была небольшая дырка. Каролина бросала в нее камешки и желуди и считала, сколько пройдет секунд до того, как они плюхнутся в воду. Гуляя по саду, она нашла ежа, змеиную кожу без змеи, камень, очень похожий на лягушку, и жабу, похожую на камень. Еще ей встретился черный надменный кот, который, сидя то на стене, то на пне, наблюдал за ней. Когда Каролина пробовала к нему подойти поближе и поиграть, он каждый раз гордо уходил. Первые две недели после переезда в новый дом она провела, исследуя сад и его обитателей. Мама звала ее домой только на обед и ужин, а еще следила за тем, чтобы Каролина перед выходом на улицу надевала теплую одежду. Лето в этом году выдалось довольно холодное. Каждый день девочка исследовала окрестности, но однажды утром пошел дождь, и в этот день Каролине пришлось остаться дома. «Чем бы мне заняться?» — спросила Каролина. «Почитай», — ответила мама. «Посмотри видео, поиграй в игрушки, сходи поболтать к мисс Пинк и мисс Форсибл или к старику, что живет наверху». «Нет», — сказала Каролина, — «ничего этого я делать не хочу. Я хочу продолжить свои исследования». «Делай, что хочешь», — сказала мама, — «только не устраивай беспорядка». Каролина подошла к окну и стала смотреть на дождь. Бывают дожди, под которыми можно гулять, но этот лил как из ведра. Он обрушивался на землю и поднимал тучи брызг. Это был очень деловой дождь. И основным его делом на сегодня было превратить сад в грязное и мокрое месиво. Каролина пересмотрела все кассеты с фильмами, которые нашла дома, поиграла со всеми игрушками и перечитала все свои книжки. Она включила телевизор и переключала его с канала на канал. Но кроме скучных людей, рассуждавших о фондовых рынках и ток-шоу, по телевизору ничего не показывали. Наконец она наткнулась на передачу, которая ее заинтересовала. Шла вторая половина программы о жизни животных. В ней рассказывалось о том, как животные, птицы и насекомые в случае опасности превращаются кто в листики, кто в веточки, кто в других животных. Это немного ее развлекло. Но программа закончилась, и дальше по телевизору стали рассказывать о какой-то кондитерской фабрике. Она решила, что сейчас самое время поболтать с папой. Папа и мама Каролины работали на компьютерах, а это значит, что большую часть времени они проводили дома. У каждого из них был свой кабинет. «Привет, Каролина», — произнес папа, не поворачивая головы, когда она вошла. «Знаешь», — сказала Каролина, — «а на улице дождь». «Действительно», — подтвердил папа, — «льет, как из ведра». «Вовсе нет», — возразила Каролина. «Так, слегка накрапывает. Можно мне погулять?» «А что говорит мама?» «Она сказала, ты не пойдешь гулять в такую погоду, Каролина Джонс». «Тогда нет». «Мне ужасно хочется что-нибудь поисследовать». «Исследуй квартиру», — предложил папа. «Вот тебе лист бумаги и карандаш. Пересчитай все двери и окна. Перепиши все предметы голубого цвета. Сходи к баку с горячей водой, а мне дай спокойно поработать». «Можно я пойду в гостиную? Только не устраивай беспорядка и ничего не трогай». Каролина подумала, потом взяла бумагу и карандаш и отправилась исследовать квартиру. В чулане рядом с кухней она обнаружила бак с горячей водой. Пересчитала все предметы голубого цвета — 153. Пересчитала окна — 21. Потом двери — 14. 13 дверей ничем особенным не отличались, они открывались и закрывались. А 14-я, самая большая, коричневая, деревянная дверь в углу гостиной была заперта. Она подошла к маме и спросила, что за этой дверью? «Ничего, дорогая, она должна куда-то вести». Мама отрицательно покачала головой. «Смотри», — сказала она Каролине. Встала, прошла на кухню, достала связку ключей, спрятанную за дверью. Мама долго перебирала ключи и выбрала, наконец, самый старый, самый большой, самый черный и самый ржавый. Они вошли в гостиную. Мама открыла ключом дверь, дверь распахнулась. Мама была права. Дверь никуда не вела. За ней ничего, кроме кирпичной стены, не было. «Когда у дома был один хозяин, — сказала мама, — эта дверь куда-то вела. Потом дом разделили на квартиры и заложили этот проем кирпичом. С другой стороны, наверное, пустая квартира, которую еще никто не купил». Она закрыла дверь и положила связку ключей на место. «Ты не заперла ее», — заметила Каролина. Мама только пожала плечами. «Зачем ее запирать?» — спросила она. «За ней ведь ничего нет». Каролина промолчала. На улице стемнело, а дождь все продолжался, стучал в окна и искажал свет фар многочисленных автомобилей, мчавшихся по улице. Папа закончил работу и приготовил всем ужин. Каролина сморщилась. «Фу, папа, опять ты готовил по рецепту из поваренной книги? Это лук-порей и картофель, тушенный в полынном соусе с сыром груэр», — сообщил он. Каролина кивнула, достала из холодильника замороженную пиццу и сунула ее в микроволновую печь. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты готовишь по рецепту», — говорила она папе, пока ее ужин крутился в печи, а красные цифры на маленьком дисплее отсчитывали секунды до его готовности. попробуй, вдруг тебе понравится», — сказал папа. Но Каролина отрицательно покачала головой. Этой ночью Каролине не спалось, и она лежала в кровати с открытыми глазами, но только она начала засыпать, как откуда-то донеслось. Она села. Звук не прекращался. Кряк! Каролина встала и выглянула в холл, но там никого не было. Она прошла по холлу. Из спальни родителей доносилось похрапывание, это папа. Время от времени слышалось сонное бормотание, это мама. Каролина решила, что странные звуки ей приснились, но вдруг заметила какое-то движение. Что-то похожее на тень. Какое-то темное пятно проворно юркнуло в дальний угол холла. «Лишь бы это был не паук», — подумала Каролина. В присутствии пауков она обычно чувствовала себя очень неуютно. Тень скользнула в гостиную, и Каролина хоть и испугалась, но пошла за ней. Если бы не свет из холла, в гостиной было бы совсем темно. Каролина остановилась в дверном проеме и вдруг заметила на ковре огромную искривленную тень, похожую на гигантскую худую женщину. Пока Каролина раздумывала, не включить ли свет, черная тень высунулась из-под дивана и бесшумно пробежала по ковру в дальний угол комнаты, где не было мебели. Каролина быстро включила свет. В углу было пусто. Ничего, кроме открытой старой двери, за которой виднелась кирпичная стена. Она была совершенно уверена, что мама закрыла дверь. Сейчас дверь была приоткрыта. Наверняка скрипела именно она. Каролина подошла к двери, заглянула в нее и увидела только стену из красного кирпича. Закрыв старую деревянную дверь, она выключила свет и вернулась в кровать. В эту ночь ей снились черные тени, которые скользили с места на место, прячась от света. Маленькие черные тени с маленькими красными глазами и желтыми острыми зубами. Потом тени слились в одно темное пятно и начали петь. «Много здесь нас, посмотри! Много нас, и мы малы! Смотрим мы, как ты растешь! Будем здесь, когда умрешь!» И голоса были заунывными, похожими на шепот. Потом Каролине снилась какая-то реклама, а после вообще ничего не снилось.